Среда, 21 ноября. Остается 4 дня. Глава 18. Это был жалкий день. Я проснулся с чудовищной головной болью и ужасным вкусом во рту. Когда я чистил зубы, то смотрел на свое отражение в зеркале в ванной, и оно мне не понравилось. Мои глаза напоминали красные угольки в темно-голубых лужах. Я выглядел старше на 10 лет, а чувствовал себя на все 50. Меня терзало раскаяние, что я напился из жалости к себе, хотя мог поехать домой к жене и дочери и сделать что-нибудь. Когда я оделся, было 10 утра. В конце концов, идти мне было некуда. Мелисса играла с Энджелиной в гостиной, заставляя ее хихикать. Когда я увидел их двоих на полу, то подумал, сколько я потерял, работая прошедший год. Ведь самое важное происходило здесь, а не в офисе. — Па! — радостно вскрикнула Энджелина. Я поднял ее с пола и поцеловал в пухлую мягкую щечку. — Черт! Как хорошо пахнут дети! Интересно, в каком возрасте они перестают так пахнуть? Я боялся, что могу никогда этого не узнать. — Я подумала, что лучше дать тебе поспать, — сказала Мелисса, забирая Энджелину. — Ты полностью отключился. — Прости. — Кроме одного момента, когда ты сел в кровати и завопил: «Он едет сюда!» «Мне приснилось, что Джеттер Хойт едет в Денвер», — объяснил я. «Будем надеяться, что ты не ясновидящий». Мелисса перенесла внимание на Энджелину. Я приковылял к окну и раздвинул портьеры. «Он все еще там», — сказала Мелисса. Черно-белый автомобиль шерифа был на том же месте. Я смутно помнил его со вчерашнего вечера. Еще один за углом, в переулке. Шутишь? Хорошо бы, если так. Я видела полицейского этим утром, когда выносила мусор. Приятный человек по фамилии Моралес. Я подумала, что раз ты будешь какое-то время дома, не могла бы я попросить тебя выносить мусор? — Конечно. Я могу выполнять другие обязанности, а тебе лучше иметь поменьше свободного времени. — Верно. Я не хочу, чтобы ты просто болтался, сводя меня с ума. — Я еще никогда не был безработным. Вряд ли я знаю, что мне делать. Ну, для начала поищи другую работу. Я оставила для тебя газетную страницу с предложениями. Кто знает, как быстро ты сможешь подыскать что-нибудь еще. И мне незачем говорить, что это нужно сделать быстрее. Она подбросила на колени смеющуюся Энджелину. Я засмотрелся на них, затем вынужден был отвернуться, чувствуя, как мои глаза заволакивает туман. Когда я ел кашу на завтрак, то наблюдал за ними. Я осознавал, что Мелисса не предпринимает никаких заметных шагов по подготовке к передаче нашей дочери. Она не упаковывала коробки, не опустошала ящики комода и вела себя так, словно отрицание неизбежности расставания сделает его ненужным. Я понимал, что делаю то же самое. Машины шерифа стояли перед домом и рядом в тупике. Мы не могли проскользнуть мимо них, даже если бы решили это сделать. И куда нам идти? Жить в джипе с ребенком? постоянно оглядываясь через плечо? Очевидными местами для нас были ранчо моих родителей и дома родителей Мелиссы, матери в Сиэтле и отца в Фениксе. Но вследствие их очевидности именно там нас стали бы прежде всего искать власти. Больше ничего я не мог придумать. Если мы попытаемся жить в дороге, то израсходуем наш скудный банковский счет за несколько дней. Мои выходное пособие и отпускные поступят только через недели. Но если мы убежим, шериф объявит нас в розыск, и наши кредитные карточки быстро нас выдадут. Не было возможности продать дом и использовать деньги для побега. При текущем денверском рынке недвижимости это заняло бы месяцы. Я мог получить несколько тысяч за джип и пару тысяч за машину Мелиссы, но в чем бы мы тогда бежали? Все варианты казались безнадежными. Я чувствовал желание вернуться в бар и пропить еще полсотни. Остаток дня я провел, приводя в порядок гараж и чердак, чтобы не попадаться на глаза Мелиссе. При этом я искал вещи, которые мы могли бы продать. Потом я наблюдал за дремлющей Энджелиной, пока Мелисса ходила в магазин. Она сообщила мне, что спросила помощника шерифа на улице, очень приятного человека, по ее словам, намерен ли он следовать за ней. Он ответил, что нет, им приказано следовать за нами, только если мы втроем уедем в автомобиле, как будто собираясь бежать вместе с Энджелиной. «Только представь себе это», — сказала Мелисса, качая головой. Когда после обеда зазвонил телефон, трубку схватил я, так как Мелисса переодевала Энджелину в гостиной. «Это Джеттер. Мне понадобился целый день, чтобы найти клуб Аполлоуза». Я задрожал с головы до ног. «Вы здесь?» «Приехал около полудня. Нашел жилье и вздремнул. Сейчас уже темно, и я хочу взяться за работу. Черт! Денвер стал слишком велик для меня. А раньше был хороший ковбойский город. Я едва знаю, куда идти. Сколько народу живет здесь сейчас?» 2,5 миллиона. «О, вдвое больше, чем во всей Монтане». «Да». «Откуда взялись все эти ребята?» «Отовсюду. Где вы сейчас?» «А в каком-то клоповнике на Уэст-Колфакс. По крайней мере, эта часть города не особенно изменилась. Правда, ни одного белого человека я, по-моему, не видел. Это как улица в Тихуане». Я не знал, что сказать. «Я звонил Коуди, но он не снял трубку, поэтому я позвонил тебе. Вечером я собираюсь в клуб». «Джеттер, пожалуйста, не надо». «Ты беспокоишься о моем гонораре, так как Брайан мертв?» «Не стоит. Я охотно окажу услугу вам и вашей малышке». «Не делайте ничего, пока я не приеду туда». Но Джеттер положил трубку. Когда я надевал пиджак, Мелисса спросила: «Куда ты собрался, Джек?» «Не думаю, что тебе это понравится. Звонил Джеттер Хойт». Это сказала ей все, и она отвернулась. Меня интересовало, ощущает ли она такую же панику, как я. Когда я влезал в свой джип, то услышал, как заводится мотор в машине шерифа напротив. На мгновение я закрыл глаза и стоял с открытой дверцей. Если он последует за мной на Зуни-стрит, я захлопнул дверцу и двинулся по улице. Помощник шерифа был молодым, румяным, с каштановыми волосами и курносым носом. Он наблюдал за моим приближением опытным глазом копа. Я видел, как он что-то сказал в микрофон, вероятно, уведомил копа в переулке, что я здесь, и наполовину опустил окошко. — Привет, — поздоровался я. — Ближе не подходите, — предупредил он. Я остановился и показал ему ладони. — Я безоружен. Он кивнул. — Как вас зовут? — Сэндерс. — Билл Сэндерс. — А Моралес? Имя помощника шерифа в переулке? Мы могли бы подружиться с вами, так как нам придется проводить много времени вместе. Он улыбнулся. Ваша жена уже познакомилась с Гэри Моралесом. Послушайте, я собираюсь в центр выпить пиво, как вчера вечером. Не хотите поехать со мной? Что-что? Ну... К чему сидеть здесь всю ночь? Я вас подвезу, и вы сможете наблюдать за мной и выпить пару порций пива. Мне нужна компания. Я не люблю пить в одиночку, а? Что скажете? Сэндерс дружелюбно усмехнулся. Звучит привлекательно. Но я на дежурстве до прибытия смены. Я могу вернуться к тому времени, предложил я. Он задумался. «Нет, не пойдет». «Вы уверены?» «Я плачу». Сэндерс покачал головой. «Ну, тогда, может быть, завтра вечером?» Он засмеялся. «Может быть. Я собираюсь в заведение под названием Шелбис. Знаете его?» «Да. Спасибо, что предупредили». «Это на 18-й улице. Знаю. Возможно, увидимся там позже. А если я выпью слишком много, может, вы меня и подбросите». Сэндерс снова рассмеялся. «Вы двое самые приятные люди из всех, за кем мне приходилось наблюдать. Откровенно говоря, вы вызываете у меня подозрение». «Очень жаль». Стекло окошка его машины скользнуло вверх. Я вернулся к своему джипу и выехал с подъездной аллеи, наблюдая за Сэндерсом в зеркало заднего вида. Если бы он решил следовать за мной, я бы поехал в Шелбис и прочитал о Джеттере в Rocky Mountain News завтра утром. Отчасти я надеялся на такой вариант. Но машина шерифа не сдвинулась с места. Сэндерс не хотел застрять в городе, когда его смена закончится, да еще отвозить меня обратно. Он знал, что если Мелиссы и Энджелины нет со мной, слежка не имеет смысла.